«Элиас Варни», — прочитал он вслух, — «1841 год». «Завод что, уже существовал в этом году?» — спросил он, обернувшись к Орвику. «Нет», — ответил тот. «Его постройка была закончена только в 1897-м». «А какая разница?» Холл не ответил. Они снова двинулись вперед. Из-за очень густой темноты коридор этой части подземелья казался намного длиннее, чем был на самом деле. Зловоние здесь было еще более сильным, чем в верхней части подвала. Запах гниения был настолько ужасным, что казалось, что повсюду здесь, невидимые пока, лежат разлагающиеся трупы. К звуку шагов добавился еле слышимый, таинственный и зловещий звук капающей воды, совсем как в пещере. «Что это?» — удивленно спросил Холл, указывая лучом своего фонаря на длинную выпуклость, идущую вдоль потолка, а точнее свода подземелья. Была она довольно прямолинейной и выступала наружу примерно фута на два. Холлу вдруг показалось, что от этого выступа исходит едва различимый, но все же заметный и очень странный звук. Даже не звук, а скорее едва уловимая вибрация. Подойдя поближе, Холл ощутил ее более отчетливо. Орвик задрал голову и пристально всмотрелся в то, что так заинтересовало Холла. «Это...» — начал было он, но вдруг неожиданно замолчал. «Боже мой! Нет! Этого не может быть!» — медленно выговорил он с широко раскрытыми глазами. «А ведь это, судя по нашему местонахождению, одна из наружных стен завода», — закончил за него Холл. «Точнее выражаясь, ее фундамент, стоящий на воздухе, к тому же прямо над нами». «Я возвращаюсь», — неожиданно скороговоркой произнес Орвик и резко повернулся, чтобы поскорее добраться до выхода. Холл, как кошка, молниеносно бросился ему вслед и, крепко сжав его шею, обвитой вокруг нее рукой, с ненавистью прошипел в самое ухо. «Никуда вы не возвращаетесь, мистер Уорвик!» Уорвик попытался высвободиться, но шея после этого оказалась еще более стиснутой в стальном зажиме руки Холла. Вывернув на него глаза, Орвик сдавленно прохрипел: «Да ты же просто сумасшедший студент! У тебя не все в порядке с головой, да? Веди-ка себя по покладистей, приятель!» Совсем уж не ласково прикрикнул на него Холл. «Вперед! Не останавливаться!» «Холл!» — простонал Висконский. «Дай-ка сюда!» Повернулся к нему Холл и, свободной от Уорвика рукой, вырвал у Висконски насадку бронспойта. Тут он выпустил шею Уорвика, но тут же направил насадку прямо ему в лицо. Висконский порывисто развернулся и, что было духу, припустил к выходу наружу. Холл, казалось, даже не отреагировал на это. Не отрывая пристального взгляда от Уорвика, он холодно произнес: «Вперед, мистер Уорвик, я буду идти прямо за тобой». Уорвик шагнул вперед, стремясь хотя бы поскорее уйти из-под этого смертельно опасного места, которое могло обрушиться на них весом многоэтажного завода в любую секунду. Уже через несколько секунд у Холла появилось очень сильное и очень нехорошее предчувствие.